Окрестности. Снежная гора нефритового дракона. Юйлун. На самой заметной вершине Юйлун круглый год лежит снег. Самый высокий пик – Шаньцзидоу, 5596 метров над уровнем моря. Восхождение на него лишь однажды совершали два американца. В горах много канатных дорог, одна из них доставляет до отметки 4506 метров. Внимание! На такой высоте могут проявиться симптомы горной болезни. Учащенное сердцебиение, головокружение, головная боль, чувство усталости, заторможенность, замедление реакции. В случае возникновения неприятных ощущений немедленно спускайтесь к подножью. На отметке 2500 метров раскинулись обширные альпийские луга, особенно красивые в ясный день, а со склонов сбегают ручьи и речушки. Здесь можно покататься верхом и отобедать в нескольких ресторанах. Для любителей пеших прогулок проложено множество туристических троп.